Повторение мантры. Можно пользоваться мантрой, чтобы успокоить ум, чтобы заставить его совершенно замолчать. Вы постоянно повторяете какое-то имя. Рама, Кришна или Иисус. Мантра может помочь вам освободиться от всех других слов. Но как только ум достиг молчания и покоя, это же самое слово «Рама, Кришна или Иисус» становится препятствием. Оно стало заменой. Оно замещает все прочие слова. Все прочие слова отброшены, но это слово осталось. Оно стало навязчивым. Вы стали привязанными к нему. Вы не можете отбросить его. Оно стало привычкой, вашим глубинным занятием. Так что начинайте с джапы, повторения мантры. Но достигайте состояния, когда джапа уже не нужна и может быть отброшена. Пользуйтесь словом «рама», чтобы очистить ум от всех других слов. Но когда все прочие слова исчезли, не удерживайте это слово. Это тоже слово, так что отбросьте его. Отбросить его может быть трудно. Отбрасывая мантру, чувствуешь себя виновным, потому что она так много помогла. Но теперь эта помощь стала препятствием. Отбросьте ее. Средства не должны становиться целью. Вопрос. Когда я медитирую, я обычно повторяю мантру или намакар. Довольно длинная джайнистская мантра. Но ум остается беспокойным. Как лучше занять свой ум при медитации? Потребность занять время – это потребность немедитативного ума. Поэтому вам сначала нужно понять, откуда у вас эта потребность. Почему бы вам не быть незанятым? Что у вас за нужда быть постоянно занятым? Может быть, это просто бегство от себя. В момент, когда вы не заняты, у вас есть только вы. Вы падаете обратно в себя. Вот почему вы должны быть не заняты. Это потребность в занятии – просто бегство. Но для немедитативного ума это необходимость. Немедитативный ум всегда занят другими. Когда других нет, что делать? Вы не знаете, как быть занятым собой. Вы даже не сознаете, что можете жить самим собой. Вы всегда жили с другими. И теперь в медитации, когда других нет и вы один, хотя это не настоящее одиночество, вы чувствуете себя одиноким. Отсутствие других – не одинокость. Одиночество – это присутствие себя. Вы начинаете чувствовать себя одиноким, и вам нужно чем-то себя заполнить. В этом вам поможет намакар. В этом вам поможет все, что угодно. До тех пор, пока ваш ум не стал медитативным, намакар или повторение чего-нибудь другого просто костыль, а он должен быть отброшен. Если вы занимаетесь чем-то вроде этого, лучше употреблять мантру из одного слова, как «рама» или «аум», чем что-то длинное, как «намакар». Повторяя одно слово, вы будете чувствовать себя менее занятым, чем повторяя многословную мантру, потому что с переменой слов меняется и ум. Повторять одно слово вам будет скучно, и это хорошо, потому что вам легко будет все это отбросить в какой-то момент. Так что чем повторять намакар, лучше пользоваться одним словом. И если вы можете пользоваться словом, лишенным значения, это еще лучше, потому что даже его значение отвлекает. Если вы должны что-то отбросить, вы должны осознавать, что вам предстоит это отбросить. Вы не должны быть слишком привязаны к этому. Так что пользуйтесь одним словом, словом, лишенным значения. Например, «ху», «хо», «ху». Звук не имеет смысла. «Аум» в принципе то же самое, но он уже начал приобретать смысл, потому что мы связывали его с чем-то божественным. Звук должен быть незначащим, просто бессмысленное слово. Он не должен ничего нести в себе, потому что как только что-то сообщено, ум уже накормлен. Ум питается не словами, а значениями. Так что пользуйтесь каким-нибудь словом вроде «ху». Это бессмысленный звук. И однако «ху» более чем бессмысленный звук, потому что при произношении его создается внутреннее напряжение. Со звуком «ху» что-то выбрасывается прочь. Так что пусть это будет слово, выбрасывающее что-то прочь, выбрасывающее вас, а не дающее вам что-то. Употребляйте «ху». Произнося этот звук, вы будете чувствовать, что что-то выбрасывается прочь. Произносите его на выдохе. И пусть вдох будет промежутком. Балансируйте его. Ху. Потом вдох. Промежуток. Потом опять ху. Слово должно быть бессмысленным. Это должен быть звук, а не слово. И делайте ударение на выдохе. Это слово, звук, должно быть отброшено, в конце концов. Так что не нужно вбирать его со вздохом. Это очень тонкое знание. Просто выбрасывайте этот звук прочь, как будто вы выбрасываете свои выделения, как будто вы выбрасываете что-то из себя. Тогда он не станет пищей. Помните всегда, и помните глубоко, то, что вбирается с вдохом, становится пищей. Все, что угодно. Даже звук становится пищей. Все, что выходит, это экскременты. Оно просто выбрасывается прочь. Поэтому при вдохе всегда будьте отсутствующим, пустым. Тогда вы не даете уму новой пищи. Ум получает тонкую пищу даже вместе со звуками, словами и значениями. Совсем. Поэкспериментируйте с этим. Когда вы чувствуете половое желание, когда у вас сексуальная фантазия, произнесите это «ху» на выдохе. Через несколько секунд ваши чувства будут далеки от секса. Потому что что-то выброшено. Вы выбросили прочь нечто очень тонкое. Попробуйте этот звук, когда вы в гневе, и через несколько секунд гнева не будет. Если вы чувствуете половое влечение и произносите этот звук на вдохе, ваше желание возрастает. Если вы чувствуете гнев и произносите этот звук на вдохе, вы разозлитесь еще больше. Тогда вы поймете, когда же простой звук влияет на ваш ум, и как различно он влияет, если вы его произносите на вдохе и на выдохе. Когда вы видите красивую женщину, вашу любимую, и хотите прикоснуться к ее телу, коснитесь ее на выдохе, и вы ничего не почувствуете. Но коснитесь ее на вдохе, и вы будете зачарованы. Прикосновение на вдохе стало пищей, но прикосновение на выдохе совсем не пища. Возьмите чью-нибудь руку в свою и чувствуйте ее только на вдохе. Пусть выдох будет пустым. Тогда вы поймете, что прикосновение есть пища. Вот почему ребенку, который вырос без матери, или которому не прикасалась, и которого не ласкала мать, чего-то не достает. Он никогда не сможет никого любить, если его не трогала, не прижимала к себе, не ласкала мать, потому что это особое прикосновение – пища для ребенка. Очень многое рождается в ребенке при этом прикосновении. Если никто не прикасается к нему любя, он не сможет никого любить, потому что он не знает, что ему недостает пищи, что нет чего-то жизненно важного. Поэтому я не говорю «не прикасайтесь к женщине». Я говорю «прикасайтесь, но на выдохе». А когда происходит вдох, просто созерцайте, сознавайте, будьте в промежутке. Не чувствуйте прикосновения. Продолжайте прикосновение, но не чувствуйте его. Сознавайте ощущение прикосновения на выдохе. И тогда вы поймете тайну дыхания. Почему оно было названо праной, жизненной силой. Дыхание – это то, что важнее всего для жизни. Если вы едите, делая акцент на выдохе, тогда, как бы ни была хороша пища, она не станет пищей для вашего тела. Даже если вы едите очень много, пища не будет питательной, если вы делаете акцент на выдохе. Поэтому ешьте с вдохом и делайте промежуток на выдохе. Тогда, если вы съедите очень мало, вы сможете быть более живы. Помните о звуке «ху» на выдохе. Он устраняет беспокойство ума. Но и он тоже костыль. И вскоре, если вы медитируете регулярно, вы почувствуете, что в нем уже нет нужды. Не просто нет нужды, но он становится помехой, источником беспокойства. Быть незанятым – одна из прекраснейших вещей в мире. Быть незанятым – величайшая роскошь. И если вы сможете позволить себе быть незанятым, вы станете императором. Именно из тех моментов, когда мы заняты, иногда возникают моменты, когда мы не заняты, совершенно не заняты. Быть занятым все время не просто не нужно, а в конце концов это становится вредным. Уничтожать состояние незанятости – это сумасшествие, потому что это тот самый миг, когда вы вступаете в безвременность. Будучи занятым, невозможно превзойти, преодолеть время, пространство. Но если вы не заняты, совершенно не заняты, не заняты даже собой, не заняты даже в медитации, вы просто есть. Это миг высочайшего духовного бытия. Миг блаженства. Это сад чит Ананда. Первая часть этого слова – сад. Она обозначает существование. Вы просто существуете. Потом вы осознаете это существование. Не просто осознаете, а становитесь сознанием и существованием вместе. Бытие становится сознанием, чит. И затем следует блаженство, ананда. Это не просто чувство. Вы становитесь одновременно блаженством, бытием и сознанием. Мы говорим это тремя словами, потому что не можем выразить это одним словом. Вы стали всеми тремя вместе. Так что ждите в предвкушении моментов незанятости. Можете пользоваться костылями, например, мантрой, но не считайте, что вы этим много достигли. И помните, что в конце концов их нужно отбросить.